Раз, два, три. Оставила фужер и улыбнулась Андрею. «Метиска», — подумал он, — «или якутка, или...» «Надежда», — назвалась она. «Ох», — вздохнул Андрей, — «какой далекий берег!» «Берег?» — удивленно спросила она. «Я же рыбак», — пояснил Андрей. «Эй!» — окликнул их Мишка. «О чем вы там говорите?» «О парусах», — сказала Надежда. «Хотим за них выпить». «Ух ты! За паруса!» — подхватила Лёля и высоко подняла фужер. «Эстер!» — позвал Мишка, проходившую официантку. «Принеси нам дикого зверя». «Будет сделано!» «Эстер!» — спросила Лёля. «Как вел себя этот человек в мое отсутствие?» «О, ужасно!» — Эстер сплеснула руками. «Этот человек предлагал мне поцелуй. Это есть вероломство!» «Я так и знала!» — кивнула Лёля. «Спасибо, Эстер. Он у меня сегодня попляшет». «Не буду!» — взмолился Мишка. «Никогда не буду!» «Где он ее нашел?» Андрей наклонился к Наде. «В геологическом управлении. По распределению приехала. Занимается картографией. Они издают новый прииск. Готовят подсчет запасов». «Вы перестанете шептаться?» — спросил Мишка. «Мы решаем твою судьбу», — пояснил Андрей. «Я сам с ней управлюсь», — засмеялся Мишка. Пришла Эстер и поставила на стол бутылку. «Пьянею», — подумал Андрей, — «отвык от гадости этой, от воздуха такого отвык. И вообще...» Мишка и Лёля ушли танцевать. Потом Надежду пригласил какой-то парень с университетским значком. Она вопросительно посмотрела на Андрея и ушла. Только сейчас Андрей заметил, что она просто красива. Матовое лицо и волосы эти прямые, и точеная фигура, унаследованная от таежных предков. Оркестр шпарил твист про черного кота, и навязчивый ритм так и бил в уши, точно толчками загонял туда шум и табачный дым. Он разыскал глазами Мишку и Лёлю. В этой толпе они были точно дети. «Мишка, друг Мишка, обреченный быть ребенком до конца дней. Есть такие люди, и он из них. И Лёля, женщина-подросток». «Вот так», — подумал Андрей, — «чудеса распределения сводят двух людей, никогда не знавших друг друга. Сводят неведомо где их, придуманных друг для друга». Андрей вдруг почувствовал зависть. Это так ошеломило его, что он машинально встал, оделся и вышел на улицу. Голова действительно кружилась, и морозный воздух еще четче оттенил и недавний чад, и вкус зверобоя. Туман загустел, и мороз был градусов 20. Из снежной кучи около крыльца вылез валет, отряхнулся и широко зевнул, выгнув спину. «Ждешь?» — спросил Андрей и запустил пальцы в густой мех на загривке. «Хороший ты парень, Валя. Тебе бы говорить научиться. Или не надо? Лучше не надо. Пойдем, Валя». Он долго ходил по поселку, пытаясь разбудить в душе прощальные чувства. Послезавтра его здесь не будет. Не будет лиственниц, посаженных строительством, и шлакоблочных домов, и снежных сопок, и всего ощущения отдаленности. Отдаленность, помноженная на размах души. Вот что такое эти места. Вначале была просто тайга со зверьем, с лесом,